Глава первая. Последняя мысль вызвала невольную улыбку на лице полковника, придав ему несколько игривое настроение, и, подходя к выходу из вагона, он расщедрился, подав кондуктору серебряный рубль. Приняв на чай, последний поспешно поклонился, радостно воскликнув: «Благодарствую, ваше высокоблагородие! Храни вас Бог!» Николай Андреевич молча кивнул на прощание железнодорожному служащему, после чего спустился на перрон, тут же зябко передернув плечами от холода. Сорокомыш, совершенно небольшой город с трехтысячным населением, встретил полковника ледяным, пронизывающим до костей ветром поземкой. И вот в один миг выбил уютное тепло первоклассного вагона из тела штаб-офицера, отчего он лишь крепче стиснул зубы. Тем не менее, кубанку он снял и чинно перекрестился на кресты Михайловского храма, построенного в расположении 156-го Елисаветпольского полка, а, водрузив ее обратно на голову, двинулся навстречу встречающим его двум обер-офицерам, спешно бегущим от главы эшелона. Однако последний, штабс-капитан в сопровождении подпоручика, оба, кстати, совершенно славянского вида, лишь отдали на бегу воинское приветствие, проскочив мимо недоумевающего полковника. Последний в растерянности замер с поднятой к голове рукой, недоумевающе уставившись вслед офицерам, спешно рысящим к вагонам второго класса. Не совсем понимая, что происходит и где встречающие, ведь телеграфировали же заранее, Николай Андреевич двинулся за штабс-капитаном и его спутником. Те, в свою очередь, подскочили к также покидающим вагоны прапорщикам, первый ускоренный четырехмесячный выпуск Тифлисского пехотного юнкерского училища. И до слуха полковник тут же донесли заполошные, даже истеричные крики: «Стройся! Стройся быстрее!» Удивленный, несколько рассерженный происходящим, Николай Андреевич решительно подошел к суетящемуся штабс-капитану средних лет с дрожащим пенсне на переносице и в приказном порядке к нему обратился: «Господин капитан, извольте объясниться, что происходит, к чему такая спешка?» Обер-офицер вновь подал воинское приветствие, вскинув руку к голове, после чего четко отрапортовал: «Штабс-капитан Попов Игорь Александрович, ваше высокоблагородие, согласно отданному генералам Машлыкевским приказу, выпуск прапорщиков Тифлисского юнкерского училища срочно мобилизуется для обороны Сорокомыша». Генерала Машлыкевского Александра Захаревича Николай Андреевич знал неплохо. Много раз пересекали в штабе армии в бытность полковника Букретова, исполняющим обязанности генерал-квартирмейстера. Машлыкевский являлся помощником по военной части наместника на Кавказе Воронцова-Дашкова, старого и опытного администратора с правом командования фронтом. Однако же последний не мог совмещать одновременные административные функции по управлению краем и реальное боевое командование, а потому фактическое руководство войсками от его лица взял на себя Машлыкевский. По большей части военный теоретик, историк и преподаватель без реального боевого опыта. Собственно, как и Николай Андреевич. Но вот слова про оборону Сорокомыша полковника крайне неприятно изумили. Как это? Османы что, разбили генерала Берхмана? Штабс-капитан отрицательно мотнул головой. Ольтинский отряд Истомин атакован в разы превосходящими силами османов и был вынужден отступить. А 9-й корпус Энвера Паши совершил обходной маневр по горам, окружая Сорокомышский отряд Берхмана, одновременно с тем связав его боем по фронту. В настоящий момент передовые части 9-го корпуса турок уже заняли перевал Бордус в 5 километрах от Сорокомыша, отрезав и нас, и Берхмана от Ольтинского отряда. Глаза полковника изумленно округлились, и он негромко, словно эхо, повторил вслед за Поповым: «Совершил обходной маневр по горам». В голове Букретова, тут же прикинувшего, по какой местности османы совершили обходной маневр, местности, совершенно лишенной дорог даже в летнее время, не говоря уже о зиме, покрывшей горные склоны глубоким снегом, просто не укладывалась возможность такого маневра. Впрочем, тут же он вспомнил переход Суворова через Альпы, и скепсис свой Николай Андреевич поумерил. А затем на ум пришел и смелый маневр Османа Паши, занявшего Плевну в Болгарии в прошлую русско-турецкую войну и тем самым надолго замедлившего продвижение русских войск. Вот только маневр Энвера заметно смелее и в случае успеха приведет не к задержке русского наступления, а к канам для всего сорокомышского отряда Берхмана. Отрезав его от тылов и заняв, собственно, сам Сорокомыш, в котором, к слову, находятся стратегические армейские склады, Энвер-Паша окружит группу генерала и неминуемо уничтожит ее в условиях отсутствия подвоза боеприпасов, продовольствия и медикаментов. Скованный фронтальными боями Беркман в таких условиях не сумеет организовать должные силы контрудара, а деблокировать его извне не удастся по той простой причине, что все возможные резервы в Карсе и Александрополе уже направлены в действующие на фронте части. И тогда разгром русской армии на Кавказе можно считать состоявшимся фактом, ведь уничтоженная группа есть самая сильная из действующих. А после Виктории турки хлынут в ничем не прикрытую брешь во фронте, наступая вдоль железной дороги Александрополь-Карс-Сорокомыш и параллельного ей шоссе. Кроме того, поражение Берхмана будет иметь и катастрофический для русских моральный эффект. Османы протрубят о победе на весь мир, сделав из нее едва ли не национальный праздник, в то время как на Северном Кавказе ярко расцветут антирусские настроения. Возможно, даже восстание в глубоких тылах Кавказской армии. Катастрофа. Полная катастрофа. На несколько коротких мгновений Букретову изменила выдержка. Осознав весь ужас происходящего, он пребывал в полной растерянности. Но в чувство его привел вопрос нетерпеливо мнущегося штабс-капитана. «Ваше высокоблагородие, время дорого, разрешите выполнять приказ». «Обождите, капитан. Доложите, какие наши части есть в городе». Попов тяжело вздохнул. «Войсковых частей в Сорокомыше нет». «То есть как нет? Вообще никаких военных? А как же охрана войсковых складов? Железнодорожная охрана? Вы кем командуете, господин штабс-капитан?» Начальственный рык полковника затронул какие-то потаенные струны души обер-офицера. Тот вытянулся перед старшим по званию по струнке, после чего молодцевато отрапортовал. Есть 4 отдельных взвода охраны армейских складов под моим началом, дружина армянских ополченцев, батальон железнодорожной охраны. Но непосредственно в Сорокомыше в настоящий момент располагается только одна рота железнодорожников. Командир батальона железнодорожной охраны находится в городе? Никак нет. То есть в настоящее время я старший по званию офицер в Сорокомыше? Так точно. Как кажется, штабс-капитан, принявшийся бодро рапортовать короткими рубленными фразами, действительно обрадовался присутствию Николая Андриановича. Прежде всего, как более высокого рангом штаб-офицера, по всей видимости, готового принять на себя бремя ответственности по организации обороны города. Букретов невольно вспомнил свое предчувствие перед тем, как покинул купе вагона. Предчувствие, что война для него начнется за порогом уютного железнодорожного номера. Однако же пугающее совпадение. Зябко передернув плечами, полковник, обладающий уже солидным командирским опытом и изрядными организаторскими способностями, принялся уверенно раздавать приказы. «В таком случае я, полковник Букретов Николай Андрианович, возлагаю на себя обязанности временного коменданта Сорокомыша и начальника его гарнизона. Взводы складской железнодорожной охраны, а также добровольческой дружины и сводной роты выпускников Тифлисского юнкерского училища переходят в мое прямое подчинение, образуя отдельный сорокомышский батальон. Тяжелое вооружение в городе есть?» Штабс-капитан отрицательно мотнул головой. «Охране не положено. В заводских мастерских?» Озадаченное лицо Попова просветлело на глазах, после чего он заметно увереннее ответил. «Несколько пулеметов доставлю в ремонт, точно знаю». «А отлично». Развернувшись лицом к построившимся в две шеренги прапорщикам, офицерам военного времени, закончившим 4-месячные курсы взамен полноценного 2-летнего обучения юнкеров, будущих подпоручиков, полковник уверенно громко заговорил так, чтобы его услышал каждый из присутствующих на перроне. «Господа офицеры, черная весть, враг совершил обходной маневр и ныне находится на подступах к Сорокомышу. Позволим забрать город, обречем на гибель наступающий на Эрзерум отряд генерала Берхмана, что неминуемо приведет к победе османов на Кавказе. А из армии в Сорокомыше только вы. Несколько взводов складской железнодорожной охраны не в счет. Сами не отобьются, как и армянские ополченцы». Николай Андрианович на мгновение замолчал, перевести дух, после чего продолжил свою пламенную речь. «Но добровольцы будут драться до последнего патрона, а после уцелевшие дружинники еще и в рукопашную пойдут, потому как армяне знают, что сделают турки с их семьями. Но если османы победят здесь, то кровью истечет весь край». И вновь короткая пауза. В этот раз, чтобы дать понять прапорщикам все величие момента, весь трагизм ситуации и всю меру ответственности, легшую на их плечи. После чего Букретов продолжил уже чуть более спокойно. Добраться до частей, в кои вы откомандированы после выпуска, не представляется возможным. Дать под ваш начал нижних чинов я не могу, взять их неоткуда. А потому я, командир гарнизона Сорокамыша, отдаю приказ о формировании особой офицерской роты выпускников Тифлисского юнкерского училища. Я, братцы, сам ваше училище закончил, сам в нем преподавал, и кроме как на вас мне положиться не на кого. Придется вам, господа офицеры, начать войну в качестве нижних чинов, но никакого урона вашей чести в этом нет. Обстоятельства сильнее нас, господа. А теперь шаг вперед те прапорщики, кто поступил на ускоренный курс из запаса, будучи унтер-офицерами артиллерии, уже знакомыми с трехдюймовой полевой пушкой. Полковник Букретов нисколько не слукавил. Он действительно окончил Тифлисское юнкерское училище. В нем же преподавал, а ныне был прекрасно осведомлен о реальном положении вещей с четырехмесячной подготовкой офицеров военного времени. И если за время полноценной двухлетней подготовки юнкеров успевали хотя бы познакомить с той же полевой трехдюймовкой, не говоря уже о пулеметах, то прапорщики за 4 месяца не успевали даже как следует выучиться приемам штыкового боя, не говоря уже об управлении огнем вверенного подразделения или изучении тактических приемов на случай, к примеру, обхода или охвата противником. Положение спасало только то, что немалую часть прапорщиков составляли призванные запасы унтера, уже имеющие военную подготовку. Вперед вышло всего 8 человек. «Господин поручик, прошу вас, подойдите ко мне». Молодой подпоручик с горящими глазами, очевидно, сам только-только окончил училище, тотчас подбежал к Букретову, вытянувшись во фронт. «Подпоручик Оленин Александр Иванович, ваше высокоблагородие!» «Здравствуйте, Александр Иванович. Скажите, вы знакомы с нашей полевой трехдюймовкой?» «Так точно. В таком случае передаю ваше подчинение этих молодцев. В состав эшелона включены две платформы с орудиями, а в примыкающих к ним вагонах переводятся снарядные ящики со шрапнелью и артиллерийскими гранатами. Оба орудия мы реквизируем для нужд батальона. Для разгрузки боеприпасов я пришлю вам бойцов армянской дружины. Поговорите с людьми, нам прежде всего нужны командиры орудий, наводчики, правильные, снарядные. На роль же заряжающих и подносчиков боеприпасов вы можете взять кого угодно и быстро объяснить им, что делать. Ездовых наберем также из дружинников. Укомплектуйте сейчас же 2 полных артиллерийских расчета. Думаю, прапорщики сами разберутся, кто пойдет в пушкари. Скорее всего, позовут своих товарищей. Чуть позже устроите боевые стрельбы, посмотрите на людей, дадите расчетам притереться друг к другу. Даю вам 5 минут на сборы. Время дорого. Слушаюсь. Подпоручик слон ветром сдуло. К концу озвученного полковником срока он уже направился к виднеющимся в середине эшелона платформам с орудиями. Букретов же, внимательно одновременно с тем спокойно наблюдая за новоиспеченными прапорщиками, командир обязан демонстрировать спокойствие своим подчиненным для сохранения присутствия духа у последних, даже если сам он ни на грош ни в чем не уверен. Уже не столь громогласно приказал. «Господа, прошу сделать шаг вперед тех прапорщиков, кто во время обучения исполнял обязанности портупей юнкеров». Вперед, вопреки ожиданиям, вышел только 4 человека. Тогда Николай Андреевич уточнил. «Еще один убыл в артиллерийской команде?» «Так точно, ваше высокоблагородие». Недолго помолчав, Букретов произнес. «Значит так, господа, взводы формируем по учебным взводам училища. Так что все, кто был на должности портупей юнкеров, принимают на себя командование взводами. Во взводе, оставшимся без командира, прошу самостоятельно определить самого способного и толкового из своего числа. На выбор вам 1 минута. После будем знакомиться. А пока шаг назад». Новоиспеченные командиры послушно вернулись в строй, в то время как Николай Андреевич приказал. «Также я попрошу выйти вперед тех прапорщиков, кто хорошо знаком со станковыми пулеметами системы «Максима» и готов вступить с ними в бой. А если среди вас есть офицеры, кто отлично знает ручной пулемет Матсона, также шаг вперед». В этот раз строй покинуло всего 7 человек. Немного подумав, полковник уточнил. «Есть ли среди вас также те, кто имеет опыт использования пулеметов в бою?» К удивлению Николая Андреевича, один из прапорщиков дернулся было вперед, но все же остался стоять на месте. Внимательно посмотрев в смышленые серые глаза молодого, крепкого на вид мужчины чуть выше среднего роста, лет примерно 25, Букретов уточнил. «Сударь, вы имеете боевой опыт или же просто пошатнулись от волнения?» За спиной прапорщика раздалось несколько приглушенных смешков, а вот последний, словно что-то для себя решив, с каким-то отчаянием во взгляде, твердо шагнул вперед, четко отрапортовав. Так точно. Был в деле против германцев под Гумбиненом, ранен, после выписки направлен в училище. Полковник в легком удивлении приподнял брови, после чего с едва уловимой завистью в голосе произнес. Однако же, похвально. Что же, господин прапорщик, как к вам обращаться по имени-отчеству? Последний после секундного колебания выпалил. Самсонов Роман Витальевич, ваше высокоблагородие. Ну что же, Роман Витальевич, назначаю вас старшим пулеметной командой. Штабс-капитан Попов проведет вас до мастерских, там на ремонте находится несколько пулеметов. Оцените, в каком они состоянии, сколько исправных единиц, после чего примите оружие и сформируйте пулеметные расчеты. Однако имейте в виду, не более 4 членов расчета на одну единицу, включая подносчиков патронов. Комплектовать команду ездовыми, конюхами, кашеварами или денщиками у меня людей нет. Да и пулеметы не пушки, сможем поднять и на руках. Слушаюсь, ваше высокоблагородие.